Получить выгоду – удача. Получить выгоду – удача. Бороться за выгоду – опасность. Получить выгоду без борьбы – вот задача. Борьба за выгоду – самая крайняя мера. В идеале никогда не следует за нее бороться. Если выгодная высота не занята противником, какая удача, ее следует занять. Но попытки отобрать ее у противника могут привести к лишним жертвам. Если выгода не может быть получена без борьбы, то лучше отказаться от нее с тем, чтобы искать другую, на которую еще никто не претендует. Если же отказ невозможен, если на карту поставлена ваша позиция, то и тогда борьбу следует вести, руководствуясь принципом «получить выгоду – удача, бороться за нее – опасность». Это значит, что на пути к главной цели надо наметить несколько промежуточных, еще не занятых противником позиций. Если и их не достичь без борьбы, то можно еще умельчить свой шаг. Многие люди ловко пристраиваются в очередь, в которой не стояли, ходят рядом с тем местом, в которое хотят вклиниться, становятся параллельно очереди, как бы не придавая значения точности расположения в ней, никого не толкая, ни с кем не конфликтуя. Это искусство оттянуть одеяло на себя, формально не сдергивая его с другого, но пользуясь каждым случаем улучшения своей позиции. Если нельзя взять победу одним ударом твердого по пустому, наносите серию мелких ударов в различных направлениях, но каждый твердым по пустому, и ни один твердым по твердому. Это война с нулевыми потерями. Воин, готовясь к единоборству с очень сильным противником, попросил черепаху: «Дай мне силу твоего панциря, чтобы я мог ему противостоять. Лучше я тебе дам скорость вырвавшегося на свободу зайца. Тогда и более сильный противник ничего с тобой не сможет поделать». Противник умер от черной ярости, не успев, как ни пытался, ни разу коснуться нашего воина. И правда, что стоит сила против скорости? Наращивайте не силу, а подвижность и точность.